Глава 12. Я едва переставляла ноги. Рядом со мной тащились новые знакомые, уже почти друзья. Эти люди и нелюди однозначно были близки мне по духу. Наш бравый квинтет задержался. Мы остались на подработку, за которую нам заплатили настоящими медными монетками. «Эти деньги используют только на территории Дрейхов?» — спросила я, едва переставляя ноги по неярко освещенному коридору. «Нет, повсеместно в нашей стране». Вяло откликнулся Нул. «Мы ведь не в Андоре». «Не, мы в Империи Армар». «Армар» значит «Армия жалящих змей». «Как интересно». «Многозначительное название», — хмыкнула я. «Территория Дрейхов обширна, не так ли?» «Весьма. Горная гряда Стеннинг и часть пустыни Озум вместе с приличным куском болот Тролль-Хитана». «Ого, даже звучит впечатляюще», — покачала головой я. Выходит, Варк не единственный подземный город. Дрейхи — большой и могущественный клан, который состоит из нескольких родов. Периодически их главы воюют между собой, но в целом сосуществуют мирно. Например, Варк принадлежит роду Болдров. Я внимательно слушала Нула, нисколько не удивляясь его осведомленности. Гоблин — однозначно интересная личность. Надо бы Хагейна допросить. Уж он-то мир повидал, будучи капитаном у моего отца. Но стоило подумать о наставнике, как я резко притормозила, и мне в спину тут же врезался Лаки. «Ой!» — пропищал мальчик, но его успел придержать Пит, не дав упасть. Орк удивленно на меня посмотрел, высоко вскинув кустистые брови. «Отец должен был за мной прийти, но он не пришел!» — выпалила я. Голос отчего-то осип. Я почувствовала нарастающее давление в груди. «С Хогом ничего не может случиться. Он же третья звезда», — уверенно заметил Пит. «Зря волнуешься». «Папа не тот человек, кто забывает обещанное», — покачала головой я. «Всякое бывает», — пожал узкими плечами Нул. «Вполне может статься, что он уже дома, ужинает». Я кивнула, но тревога все равно не отпускала. Ноги сами собой понесли вперед, боль в теле отступила на второй план. В итоге я обогнала знакомых и первой вышла в долину с Варгом по центру. Сбежала по насыпи и рванула к городским воротам, мимо заторможенных охранников, по извилистым оживленным улочкам, не обращая внимания на странные взгляды встречающихся на пути. «Это же дочь Хога?» — вдруг услышала я. «Да, точно она. Ох, не сладко ей теперь будет, без отца-то». Резко притормозила. Подскочила к говорившим и, прерывисто дыша, без приветствия спросила, что произошло. Растерялся долговязый бородатый мужчина. «Случился обвал в новом рукаве, аккурат перед завершением рабочего дня. Деталей пока нет», — ответил другой, невысокий и полный. «Все рухнуло. А спасатели туда отправят лишь с гонгом по будке». Я благодарно кивнула за пояснение и, более не задерживаясь, побежала домой. Нужно все точно узнать у Элли и понять, как действовать. Экономка замерла на крыльце, с тревогой глядя на улицу, явно ожидая меня. Женщина была бледной и будто бы еще на несколько лет постаревшей. «Я тут!» — крикнула я и пуще прежнего ускорилась, наплевав на стонущие от боли мышцы. Страх смыл усталость и апатию, обрушившуюся на меня после непростого рабочего дня. «Лиса!» В глазах Элли проступили слезы. «Хог, кажется, мы остались вдвоем». «Ничего подобного». Я подскочила к женщине и обхватила ее за плечи. «Сейчас переоденусь, возьму свой клинок и пойду его искать». «Что ты одна там сможешь сделать?» Обреченно покачала головой Элли. «И никуда я тебя не пущу. Защитные артефакты вот-вот отключат». Бедняжку стало потряхивать от нервного перенапряжения. «Лиса». Позади раздался спокойный женский голос. Я быстро обернулась. К нам мягко шагала соседка, орка Рене. «Мы не знаем деталей. Капитан молчит. У тебя деньги есть?» «Да, две монетки». «Хорошо, это немного, но я добавлю. Веди-ка маму в дом. Я побуду с ней, а ты сбегай к стражникам, предложи им деньги. Уверена, кто-то да согласится и отправится на поиски. Там не только Хог, но и Грой, а также Инг с Боргом и еще несколько разумных. И затем вернись сюда, не вздумай, почем зря собой рисковать». «Да, спасибо». Неожиданная помощь со стороны и совет пришлись кстати. Мои мысли прекратили метаться испуганными печушками. Я постаралась взять себя в руки. Подхватив мать под локоток, повела ее в наше скромное жилище. Орка шагала следом. «Матушка», — обратилась я к бывшей экономке, — «у нас есть хоть какой-нибудь запас медяшек?» Мне пришлось повторить вопрос, прежде чем получить ответ. «Откуда?» — всхлипнула та и, более не сдерживаясь, расплакалась. «Вот, возьми». Рене быстро вложила мне в ладонь 3 медяшки. «А теперь беги к воротам, пока их не заперли. Я побуду с Молли». Поторопила меня соседка и обратила все свое внимание на Элли. Я же, скинув с себя грязную вонючую одежду, нырнула в сундук, вынула чистую рубаху и штаны, также споро оделась и выбежала на улицу. «Привет!» — крикнул Лилу, глядя на меня по ту сторону штакетника. «Я хочу с тобой!» «Я туда и обратно!» — покачала головой и выхватила из-под лавки свой тренировочный меч. «Возьми это!» — помахал в воздухе каким-то свитком мальчик. «Это карта уровней. Отец сам рисовал. Охранникам может пригодиться. У них наверняка есть свои, но тут папа отмечал опасные места». «Спасибо, малыш!» Моей благодарности не было предела. Спрятав карту за пазуху и более ни на кого не оглядываясь, поспешила в сторону врат. «Быстрее, быстрее!» Дыхание сбивалось, грудь ходила ходуном. На максимально возможной для себя скорости я, наконец-то, добралась до выхода из города. Двое стражников как раз толкали тяжелые створки ворот, чтобы их затворить. «Стойте!» — прокричала я, вскидывая руку, притормозила и согнулась, чтобы отдышаться. «Стойте!» «Ты чего это?» В поле моего зрения показались чьи-то сапоги с мысками округлой формы. «Я дочь Хога. Вы в курсе, что он и его команда в беде? Им нужно помочь!» Чуть выровняв дыхание, я выпрямилась и встретилась с порыбьи равнодушными глазами пузатого стражника. Двое толкавших створки растерянно застыли на месте. «Мы уже отправили сигнал». Он отвел глаза, будто боясь чего-то, явно солгал. «Спасатели прибудут аккурат к утру». «Это слишком поздно! Вот!» Я засунула руку в карман и вынула все, что успела заработать сегодня, плюс медяшки Рене. «Я заплачу! Снарядите сильных, пусть они выручат моего отца и остальных!» «Не получится, девочка. Увы». Он сделал наигранно печальное лицо, а его блеклые глазки прикипели к моей руке с медиками. «Но за 3 медика...» Он облизнул толстые губы и, понизив голос, добавил. «Я посвящу тебя в подробности. Я знаю то, чего пока никто не ведает. Капитан мне доверяет». «Ага-ага. Скорее всего, ты удачно его подслушал». Я демонстративно вернула медики в карман, оставив на ладони только 1 кругляш. «Завтра все узнают. Бесплатно». «Ладно, сойдет». Фыркнул он, и я глазом моргнуть не успела, ловко забрал и мигом спрятал взятку. Только что капитан получил детали произошедшего. Случился непростой обвал, а бахнуло гнездо. Понимаешь, что это значит? Я отрицательно мотнула головой, и собеседник снизошел до объяснений. Кто-то, возможно, даже что и твой отец, совершил ошибку, когда вынимал редчайший кристалл из гнезда. Произошел мощный взрыв. Бедолагу Криворукова наверняка убило на месте. Остальных покалечило и завалило камнями. Кэп решил так. Оповестить хозяев чуть позже, ближе к утру. Если кто-то и выжил, пусть помрет там, в шахте. Потому что такая смерть куда лучше, милосерднее, чем от рук палача Дрейхов. Наказание за потерю редчайшего камня — это не плети. Это страшная, мучительная казнь, так сказать, в назидание другим добытчикам. Считай, наш капитан оказывает Хогу и его команде услугу. Так что иди домой. Тут уже никому и ничем помочь не выйдет. Покачал головой толстяк. Дал сигнал своим подчиненным, и те вернулись к прерванному занятию. Стали толкать тяжелые створки ворот навстречу друг другу. Ну уж нет. Злость медленно стала закипать во мне, сменяя страх решимостью. Ты что, тупенькая? Али плохо со слухом? Им не помочь? Я промолчала, упрямо набычившись. Тю! Махнул на меня рукой мужик и развернулся, чтобы пойти прочь. Им в любом случае конец. «Это мы еще посмотрим», — вызверилась я. «Эй, ты куда?» — крикнул мне в спину словоохотливый стражник. Я же, пока они не очухались от моей наглости, проскочила мимо оторопела застывших воинов и вылетела за пределы крепостной стены. «Держите сумасшедшую! Не дайте ей покинуть город!» Наконец-то опомнился кто-то из них. Но было поздно. Я, не оглядываясь, промчалась вперед и дальше в сторону выхода из долины. За спиной глухо захлопнулись тяжелые ворота. Никто не отправился за мной следом, чтобы догнать и вернуть назад. Им всем на самом деле было глубоко плевать на сумасбродку. Добежав до пологового взгорка, перешла на шаг, чтобы унять дикий стук сердца и вообще привести мысли в порядок. Шум крови в ушах вскоре сошел на нет, и я, достигнув плоского пятачка перед тоннелем, плюхнулась на пыльную землю. На стенах приглушенно сияли два магических светильника, и их света, в принципе, хватало, чтобы рассмотреть карту и решить, куда идти дальше. Развернула туго скрученный, мятый-перемятый свиток и вгляделась в содержимое, нарисованное от руки. «Хм», — протянула я. «Понятно, что ничего не понятно». Покачала головой, прикрыла глаза, чтобы немного успокоиться, поскольку сильно переживала за человека, по-настоящему ставшего мне дорогим. Медленно выдохнула и снова вернулась к изучению карты. «Итак, вот это долина с варгом. Здесь проход на первый уровень, тут на второй с плантациями слизней и опустошенные рукава с кристаллами в противоположном конце уровня. Ага, ага, вот спуск на третий, где погибла Алиса». Бормотала под нос, все больше понимая в неказистых закорючках, сделанных Ингом. «Ясно». Убрала свиток и, перехватив палку удобнее, шагнула в тоннель. Свет от потолочных светильников стал еще тусклее, но его вполне хватало, чтобы видеть окружающее пространство. «Было ли мне страшно?» «Ой, не то слово. Жутко. Но деваться некуда. Сидеть сложа руки и ждать утра — не вариант».